273. Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. Шелуха тонкого тела вносит также много неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не должны вообще существовать. Лишь несовершенство человеческое допускает эти междуграничные образования. Конечно, тело физическое имеет преображение в тонкое тело, но если дух не освободился заблаговременно от земных притяжений и похотей, тонкое тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе своеобразное отложение земных страстей. Если даже тонкое тело освободится от этих пережитков, то все-таки шелуха эта останется надолго и будет шататься, подобно чучелу, часто очень отрицательному. Такими осадками награждает невежество человеческое, прекрасный мир тонкий. Если бы люди помыслили о связи миров и осужденной эволюции, они бы не решились окружать себя вредным мусором.